Публике предлагалась версия, если кто-то нуждался в каких-либо версиях, что я дочь Филиппа Гринфилда. Между своими моя мать на ней не настаивала, потому что та не выдерживала никакой критики. Мой отец, судя по ее описанию, походил на Филиппа великолепными манерами, но он не был Филиппом. Его звали Дон. Она говорила, что он был очень славным, обладал артистической натурой и редкой тонкостью восприятия. Он погиб весной в автомобильной аварии у Биксура. Нелепая смерть. А позже выяснилось, что она беременна мной. Такова была первая версия моего рождения, и она держалась долгие годы. Отец, стройный и энергичный, в белых широких штанах, играл в теннис и, сидя у себя в кабинете, в типичном писательском бунгало с розовыми стенами, печатал на Ундервуде и курил трубку. В день его гибели океан поражал синевой. Верх автомобиля, петляющего среди серпантинов, был опущен. Иногда, думая о том, что случилось, я воображала на сиденье рядом с ним женщину. Она нужна была, чтобы вздрогнуть при виде надвигающегося грузовика и взметнуть руки в попытке защититься, прежде чем я уже с более далекого расстояния увижу, как машина срывается с каменистого обрыва и вверх взлетает шифоновый шарфик. Я множество раз проигрывала эту сцену в голове. Его смерть позволяла обойти любые сложности молчанием, сплющить их в пулю и выстрелить ею в небо. Мой отец был весельчак, а это я знала. Я всегда думала о нем как о человеке галантном, обаятельном и добром. На последнем особенно настаивала Кэтрин. Мой отец был добрым. Осознание того, что моего отца нет в живых, но он был добрым, рождало во мне чувство собственной значимости. Судя по всему, он погиб совсем молодым. Его молодость я ощущала летними днями. Она опускалась на меня в минуты тишины и поднималась в мечтательной тоске грядущих лет, когда в ранней юности я по уши влюблялась в какого-нибудь кареглазого красавца. Мой отец крутил романы, танцевал, носил парусиновые брюки, что это за штука, я представляла себе смутно, и каждый день плавал. Но выяснилось, что хранить подобный образ умершего отца, на удивление, трудно. Это требовало немалых усилий. В голове возникали и другие версии, в том числе навеянные фильмами. Несколько кратких мгновений, и вот он уже неотразимый красавец и негодяй, или хладнокровный убийца, или садист и насильник, или пропойца-грубиян, или надменный аристократ. Он мог быть всеми злодеями разом и одновременно прекрасным человеком, которого я обожала и которого мне так не хватало. При всем при том, я никогда не представляла его себе голым, моего дорогого папу, ни на экране, ни в жизни, никогда. Он мог выглядеть немного помятым, но крайне редко терял свой шик. Он пил, но только виски, и никогда не ел, если не считать случайной горсти орешков у стойки бара. Лет в 12 рассказ матери о парне, сорвавшемся со скалы в Биксуре, начал вызывать у меня сомнения. С какой скалы? Когда именно? «Не судьба», — говорила она. Или со вздохом. «Ах да, видно, не судьба». Она имела в виду не его безвременную кончину, а их безнадежную любовь. У этой любви не было шансов, но не потому, что они не подходили друг другу. Она слишком ветреная, он серьезен, она звезда, он скромный труженик фабрики грез, а потому что он был несвободен. У них была внебрачная связь. Мой отец, или лучше сказать, тот мужчина, был женат. Не судьба. Жена имела над ним страшную власть. То ли неизлечимо больная, то ли алкоголичка, она шантажировала его эмоционально и с помощью писем, составленных из вырезанных из газет и журналов слов. Она жестоко обращалась с его собакой. И она была богата, разумеется, как иначе. Это ей принадлежал автомобиль с акульими плавниками и блестящей хромированной кромкой. И в момент аварии они ссорились, по всей видимости, из-за моей матери, которую он без памяти любил. Это она, его жена, схватила руль, и это ее шарф взлетел вверх, когда машина подпрыгнула и полетела под откос. Потом она выкарабкалась и рухнула на каменистый склон, в нескольких ярдах выше разбитой машины, оставив его истекать кровью и умирать. А радио продолжало играть. Да, не судьба. В глубине души мне нравилось убивать покойного отца. Тем самым я избавлялась от подозрения, что он жив и где-то далеко живет припеваючи, что он возненавидел мою мать за беременность, а меня за то, что она была беременна мной. Он возненавидел меня за то, что я появилась на свет, разрушив их любовь. Но лучшее, что мне удавалось придумать, если не получалось убить отца на скалистой дороге в Биксуре, он без сознания, голова на руле, щека давит на клаксон, сводилось к тому, что он, кем бы он ни был, понятия не имеет о моем существовании. Корабли разминулись в ночи. Мой отец — пилот, он щелкает тумблерами на панели управления, переключает обороты и устремляется к облакам в блаженном неведении, что где-то в городе его улыбка повторяется на моем лице, когда я переключаю скорости на велосипеде. Мой отец завершает расчеты на салфетке, бросает «Соедините меня с центром управления, будет взрыв» в блаженном неведении о том, что я ставлю последнюю закорючку в домашней работе, окончательно и бесповоротно умножая «Х» на «Y». Мой изящный, беспечный отец вытаскивает листок из пишущей машинки. Я вытаскиваю листок из своей. Он сминает его и швыряет шарик в корзину для бумаг. Я тоже кидаю свой в корзину. Он промахивается. Промахиваюсь и я. Порядок. У меня вошло в привычку, делая самые обычные вещи, смотреть на себя как бы со стороны. Как я прыгаю, засунув обе ноги в одну штанину, как нетерпеливо завязываю шнурки, как мучаюсь, закрывая дверь. Странно, но факт. И все это — отраженное эхо действий человека, пребывающего в блаженном неведении о моем существовании. И сколько будет радостного удивления, когда мы оба справимся, наконец, с непослушной обувью или направим наши самолеты по одному курсу. Если только не выяснится, что он никогда не хотел этой встречи. Если только он с самого начала не знал обо мне и попросту не сбежал. Эта мысль причиняла такую боль, что мне приходилось снова его убивать. Иногда я убивала его по 6 раз за день. Когда я узнала, откуда на самом деле берутся дети, в биологическом смысле, я начала мысленно ставить слово «отец» в кавычки, потому что он перестал быть реальным человеком, особенным человеком. Он превратился в некий фактор, необходимый элемент. Получив свое, мы с матерью могли обойтись и без него. Попользовались, выжили требуемое и отпустили. Корабли разминулись в ночи. Никогда не понимала этого выражения про ночные корабли, которые расходятся, не соприкасаясь один с другим. Они не царапают друг другу брюхо. Да это и невозможно. Они не семафорят друг другу. Слишком темно. Разве что расчехлят огромные прожектора и просигналят один другому какое-то послание, но вряд ли это будет вопль неутоленной страсти. В моем детском представлении корабли, плывущие в ночи, оставались просто кораблями. Как несметное количество сперматозоидов. Фу! Благодаря одному из которых на свет появилась я. Но потом настал день, когда этот мужчина во всех своих вариациях просто исчез. Я этого даже не заметила. Когда мне исполнилось 14, и я начала сходить с ума по мальчикам, тема отца перестала меня волновать. Не знаю, как другие решают эту проблему со своими детьми. С моими этот номер не прошел. Как им удается вывести тот или иной вопрос так далеко за рамки обсуждения, что он сам собой забывается. Вся моя подростковая энергия уходила на то, чтобы бегать от матери и возвращаться к ней. И между нами было достаточно любви и непонимания, чтобы занимать все наше время, и нам не требовалось отвлекающее вмешательство никакого отца. Мы прекрасно обходились без него. Точнее говоря, без любого из них. Хорошего, плохого, любовника, чудовища, вампира, рыцаря в сверкающих доспехах, без всего выводка типов, порожденных отсутствием отца. Но знание, намеками внушенное в детстве о том, что он был милым и обаятельным, и в силу этого отчасти нереальным, осталось со мной навсегда. парни, на которых я заглядывалась, тоже были милыми, даже слишком, некоторые со слишком хорошими манерами или слишком остроумные, а парочка — слишком красивые. И все они, как выяснилось, сходили с ума по моей матери. Иногда по моей матери сходили с ума и их матери. И это было еще унизительнее. «У тебя ее глаза. Тебе когда-нибудь говорили об этом?» «Да, спасибо, говорили». Летом после окончания школы я с кратким промежутком встречалась с двумя парнями-геями. Обоих звали Майкл. Первый, Майкл Форелли, очень раскованный и ужасно смешной, впоследствии стал скандально известным адвокатом и обзавелся идеальной женой-блондинкой, которую ближе к старости сменил на удивительно бесцветного мужа. Когда я целовалась со вторым, Майклом Хоуном, мне казалось, что я вот-вот свалюсь со стола, на котором сидела, настолько ловко он орудовал кончиком своего летающего, словно невесомого, языка. Майкл Хоун, который целовал меня так, что я забывала, где нахожусь, лет в 20 с небольшим переехал в Америку, и мы потеряли друг друга из виду. Я и сейчас не нашла его следов в сети. А тогда, долгим летом 1970-го, между школой и колледжем, я ходила в кино и ела банановый сплит, сначала с одним Майклом, потом с другим. Оба много говорили о Кэтрин О'Делл, намекая на то, что ее лучшие годы давно позади. Майкл Форелли закидывал голову и декламировал. «Он оставил меня», цитируя «Священную войну» Маллигана, и изображал ее так похоже и так обидно, что у меня перехватывало дыхание. Стоило ему начать, он не мог остановиться, а я не могла перестать его слушать и попросить прекратить. Мы так веселились, что я боялась, как бы он не продолжил свои кривляния и при встрече с ней. А потом они встретились. «Привет», — сказала она как-то днем, заглянув в гостиную, хотя я думала, что ее нет дома. «Это Майкл», — представила я. «Как поживаешь, Майкл?» — спросила она. И он поплыл. «О, прекрасно!» — пролепетал он, задыхаясь. Мать помолчала, а потом одарила его широкой, чуть натянутой улыбкой. «Что ж, общайтесь, общайтесь, не буду вам мешать», и быстро вышла из комнаты, оставив Майкла Форелли в полной подавленности. «А ты чего ждал?» — спросила я. Вскоре после этого мы расстались. Я сказала ему, что у некоторых людей грань между восхищением и насмешкой так тонка, что практически стирается. Я думала, что с Майклом Хоуном все сложится иначе, пока не привела его к нам на Дартмут-сквер и не поймала на том, как он украдкой прижимает к лицу ее шарф. Возможно, мне начинала нравиться эта вновь обретенная власть. Моя мать принадлежала мне, и я могла делиться с ними этим даром или не делиться. Те знаменитые поцелуи на краю кухонного стола были частью приключения, когда однажды вечером я, наконец, открыла дверь в ее спальню и впустила туда Майкла Хоуна. Даже в отсутствии матери Китти поддерживала в ее комнате идеальный порядок. Это была лучшая в доме комната с двумя окнами в обрамлении тяжелых штор с видом на парк. Здесь стоял туалетный столик со множеством зеркал, повернутых так, чтобы свет падал под разным углом. Мне обстановка комнаты казалась верхом изящества, как и Майклу Хоуну, в чем я вскоре убедилась. Он провел рукой по темным обоям, словно удивляясь размеру цветочного рисунка. По ворсистому светло-серому ковру тянулся, как на газоне, след пылесоса, серебристый, когда тот ехал в одну сторону, и фиолетовый — в другую. Кровать была застелена покрывалом густого темно-пурпурного цвета, и на ней лежало больше подушек, в том числе темно-фиолетовых из блестящего атласа, чем в те времена можно было увидеть в домах у ирландцев. По бокам белого камина в альковах стояли два платяных шкафа из той же светлой древесины, что и туалетный столик. Майкл повернулся ко мне и сказал: «Тут так мило». Я ответила: «Что верно, то верно». В детстве мне нравилось приходить сюда перед уборкой, когда вещи Кэтрин были разбросаны по полу, на столе еще оставались открытыми баночки и тюбики, а на кровати лежала книга, хранившая тепло ее рук. На прикроватном столике стояли лампа под лиловым абажуром и моя фотография в серебряной рамке. Черно-белый снимок, сделанный в фотоателье, когда мне было 6 лет. Девочка в клетчатом платье с бездонным детским взглядом. Когда мать уезжала, фотография исчезала, перемещалась к ней в чемодан, и я остро переживала ее отсутствие. Когда она, в смысле я, вновь появлялась на туалетном столике, это означало, что мать вернулась домой. Иногда по утрам фотография по какой-то причине лежала на столике изображением вниз, и я ее поднимала. Позади к рамке крепилась треугольная подставка, и мне нравилось ее отгибать. Под ней пряталась пружинка, а рамка с изнаночной стороны была оклеена полоской серого бархата. Разумеется, у нее бывали любовники. Подсознательно я понимала, что именно поэтому она поворачивает меня лицом вниз на столик. Правда, я не знала, кто это мог быть. Ее окружало так много друзей, не говоря уже о врачах, психотерапевтах, преподавателях сценической речи. В то недолгое время, пока она жила в Лондоне, к ним добавился даже духовный гуру. Еще была женщина по имени Хайди, которая делала ей массаж и показывала упражнения. Ходила в белом халате и, по-моему, выглядела мужиковато. Тогда мне было лет 9-10, и каждый раз, стоило матери повернуться, так она и говорила, «Стоит мне повернуться?» Я была тут как тут. Я вела себя тихо. Приходил торговец вином, торчал у нас весь день, предлагая ей попробовать урожай то одного, то другого года. Приходил Найл Даган, университетский преподаватель и критик. Он сидел и говорил, а содержимое бара неумолимо сокращалось. Еще по-свойски захаживал священник-отец Десс, утверждавший, что игра моей матери заставляет зрителей уверовать в Бога. А однажды заявился один тип и подобострастно спросил, нет ли у нас случайно запасного полотенца. Как выяснилось, он делал ей педикюр. Когда я вернулась в гостиную с полотенцем, он стоял на одном колене и держал в руке голую ногу матери. Она, вероятно, положила сигарету на край тарелки. Я подумала, что он говорит о принцессе Маргарет. «Неужели?» — откликнулась мать и потянулась снять обувь с другой ноги. Я всех их ненавидела, молча. Ходила за ней по пятам, всегда болталась где-то рядом, водила грязным пальцем по оконному стеклу или прикусывала себе руку, словом, занималась мелким вредительством. «Нора, что ты делаешь?» «Ничего». Не знаю, правда ли она поддерживала с кем-то романтические отношения или то были просто мои подозрения. Я считала, что даже ее бухгалтер влюблен в нее без памяти. Скромный, очень деликатный, он мнил себя рыцарем, спасающим ее от финансовых глупостей и неприятностей. Он приходил дважды в год и раскладывал по всему кухонному столу документы. Через деревянную дверь я слышала его успокаивающее бормотание и ее ответные реплики, произносимые непривычно беспомощным, капризным тоном. Любимчик-священник приходил каждый вторник, и они степенно беседовали, выражаясь сложно подчиненными предложениями. Отец Десс обладал красотой восковой куклы, молодой иезуит, читавший запоем и каждую неделю посещавший театр. Водить с ним дружбу было очень полезно. Отец Десс мог обвенчать пару, которой остальные священники отказали в силу канонических препятствий, а их было немало. Если жених или невеста были протестантами или некрещенными, если развелись за границей, если сожительствовали и не покаялись. В театральных кругах подобные связи воспринимались как сущий кошмар, особенно девушками. Влюбляться было прекрасно, но если не удавалось вступить в законный брак, это означало, что ты связалась со слишком интересным мужчиной, чтобы быть за него спокойной. Отец Десс все мог устроить. У него имелись ключи от часовни, маленького готического строения на северной окраине города, рядом с доминиканским монастырем. Он исповедовал в неформальной обстановке, в гостиной, а его надгробные речи отличались тактом и краткостью. Кроме того, он иногда тайком крестил детей, зачатых при неясных обстоятельствах. Он был необычным священником, но все же священником, как с ласковой улыбкой любил напоминать. От отца Десса исходила доброта, которая не вызывала у меня доверия. Слишком уж неразборчивой она была. При нем я чувствовала себя комнатным растением. Когда он приходил, его принимали тепло, но нельзя сказать, чтобы ему как-то особенно радовались. Она с отцом Десом разговаривала тихим, мелодичным голосом, задавала серьезные вопросы и выслушивала ответы, держа собственное, порой скандальное мнение, при себе. Мне эта версия Кэтрин О'Делл всегда представлялась сомнительной. Женщина, которая летом носит белые перчатки и регулярно просит отпустить ей какой-нибудь милый, безобидный грешок. Она играла грациозное раскаяние, а образ, разумеется, позаимствовала у Грейс Келли. Сам грех трудно поддавался определению. Возможно, то был грех пробуждения желания у мужчин. Моя мать была католичкой, как и Фиц, ее отец. Далеко не образцовой. Службы пропускала, молитвы читать забывала, следовательно, была плохой католичкой. Хотя в те времена набожность в основном сводилась к посещению церкви и проговариванию нужных слов. Кэтрин, принадлежа к богеме, умудрялась оставаться верующей. Мы не пропускали ни одного попавшегося на пути храма, заходили внутрь и ставили свечку. В Нотр-Дам — Жанни Д'Арк, в Слайго — Святой Димфне, в Венеции — Безглазой Святой Луции, в церкви ее имени. Мать кропила вещи, а заодно и меня святой водой, а в ящике стола в стиле ар-деко хранила деревянную шкатулку с фрагментом реликвий жуткого человека Падре Пио, которого еще не успели канонизировать и который даже еще не умер. На фотографии Падре в коричневой сутане глядел из-под капюшона выпученными безумными глазами, словно приказывая «Смотри!». Я смотрела и видела, что из его ладони прямо на меня струится кровь. Кровавая святыня представляла собой малюсенькую грязноватую тряпочку под прозрачным выпуклым стеклом, вставленным в медальон. По кругу было выгравировано «Ex sanguin». Этот медальон считался самой ценной вещью во всем доме. Он, как она загадочно выражалась, служил гарантией. Отец Десс поглядывал на подобное отношение к высшим таинствам со снисхождением, но не без симпатии. Он часто приносил с собой пару-тройку серьезных книг. Одни мать дочитывала до конца, другие бросала, а как-то раз я застала его в нашей гостиной. Он сидел один и читал. Я помню, мы с ним заговорили о Дарвине. Отец Десс знал о динозаврах и синантропе. Обе эти темы вызывали у меня глубокий интерес. Еще он рассуждал об эволюции души. Тогда, в 9 лет, я мечтала заняться химией. Не аптечной, любила пояснять я тем, кто думал, что я хочу продавать помаду и детскую присыпку. Поэтому его слова о душе не вполне меня убедили. По крайней мере, с точки зрения эволюции. Ему я об этом не сказала. Книга, которую он держал в руке, называлась «Семь ступеней страдания». И этого хватило, чтобы пригвоздить меня к полу. Я так и стояла возле его колена, испытывая зуд, пока меня не нашла Китти и не увела пить чай. Нет, любовника у матери не было. Во всяком случае, я ничего о нем не знала. Никакого секса. Я ничего не видела, никого не встречала. Никогда не наталкивалась ни на каких незнакомцев. Разве что однажды, совсем маленькой, вроде бы слышала ужасный шум, но позже ничего подобного не повторялось. Несмотря на обращение «отец», я никогда не принимала отца Десса за своего отца, как никогда не путала со своим отцом бога отца, хотя в жизни не видала ни того, ни другого, и оба принадлежали миру чудесного. Самое плохое, что можно сказать о моей проблеме с отцом, было то, что она мешала мне строить отношения. Мне нравились мужчины с карими глазами и легким характером. И мне невероятно повезло из-за того, что мой отец умер, или предположительно умер. Я не влюбилась в смерть. Во всяком случае, не влюбилась надолго. Впрочем, по-своему, я ему отомстила тем, что переспала с Найлом Дагганом. Откровенно говоря, я избрала наихудший способ мести. Случилось это через пару лет после окончания колледжа, когда я изо всех сил корчила из себя куртизанку. Эта фаза подразумевала необходимость пить и трахаться с кем попало, включая Найла Даггана. С ним я чувствовала себя умной. Или это спиртное позволяло мне чувствовать себя умной. Я помню, что тогда все время чувствовала себя умной. Я переспала с ним не из мести отсутствующему отцу или безумной матери. Я думала об этом как об ошибке, которую хотела совершить. Мерзость произошедшего, которую я чуяла нутром, наполнила меня счастьем с привкусом горечи. Да, я переспала с Найлом Даганом. Кобелина. Так мы прозвали его в колледже. Кобелина Даган. Я сбежала сразу, как только он уснул. И мне хотелось кричать об этом на всю улицу. Рассказать всему миру, что я это сделала, что я победила. Динь-дон, ублюдок, сдох. Я избавилась от комплекса Электры. Я сбросила его в пропасть близ Биксура. Машина перелетела через ограждение, мелькнуло темное пятно шасси, немым воплем взвился шифоновый шарфик и хрясь, бац, бух. Мой отец еще раз умер. Между Найлом Даганом и этим мужчиной, пожелавшим навечно остаться молодым и обаятельным, больше не было никакой связи. Как бы там ни было, не считая двух парней-геев, одного старого кобеля и нескольких потрясающих или потрясающе опрометчивых встреч по пьяни, не считая прочих моих разнообразных и многочисленных ошибок, в том числе восхитительных, синдромом брошенной дочери я не страдала. Думаю, это ясно. Потому что они любили друг друга. Моя мать с отцом. Просто была не судьба. Дорогая Холли Девейн, моя мать принадлежала к той особой категории ирландских знаменитостей, которым позволялось заводить любовников, не подвергаясь всеобщему осуждению. И все же она вела себя более или менее сдержанно и не выставляла свою личную жизнь на показ. Кэтрин О'Делл была звездой. Так называемый стиль ее сексуального поведения мог привлекать внимание, а мог и не привлекать. Вот почему Ирландия закрыла глаза на ее личную жизнь. В те времена к этим вещам относились с пониманием. Я не исключаю, что мое толкование субъективно, что у нее были мимолетные связи, а я — то, что принято называть ошибкой, счастливой или несчастливой. Думаю, право говорить или молчать об этом принадлежало ей, а не мне. Мать никогда не говорила, что я ошибка. Она говорила, что я чудо. Делайте с этим, что хотите. Лично меня это не волнует, хотя вам, наверное, это трудно понять. Он был просто мужчиной. Так бывает. Я бы отдала все знания мира за то, чтобы она была счастлива. Но она никогда не была счастлива. Ее заживо ели подобные вам, Холли Девейн. Она никогда не была счастлива, хотя гениально играла счастье.